19 сентября 1937 года. Серое утро. Я стою на мосту и жду. Падает мелкий, непрекращающийся дождь. Мы с Куши промокли до нитки. Я поднимаю воротник пальто, похожего на френч. Туже затягиваю пояс. Куша смотрит на меня. В его глазах упрек. Голова низко опущена, хвост поджат. Он небольшой любитель дождя и с удовольствием остался бы дома, свернувшись клубком в своей корзинке. «Извини», — говорю я песику, поглаживая его по голове. «Но ты мое прикрытие». Он вяло лижет мне руку. Когда, наконец, появляется Вальтер, нас Куша обоих бьет дрожь. Вальтер нежно касается губами моей щеки, убирает намокшую прядку, которая лезет мне в глаза. «Какие вы оба несчастные». «Уже нет, ведь ты с нами». Он улыбается, и все сомнения, которые роятся в моей голове с прошлого вечера, исчезают разом. «Давай найдем сухое местечко, тебе надо согреть». Он задумчиво сводит брови. «Помнишь, за нашим полем есть старый сеновал? Можно укрыться там. Какое дождливое утро, нас точно никто там не потревожит». От мысли о том, как именно Вальтер будет меня согревать, я начинаю хихикать. Мне уже не страшно, что я вымокла до нитки и замерзла. Что в нем такое есть, от чего мне с ним легко? Почему в его присутствии я становлюсь легкомысленной и даже безрассудной? Никогда не знала, что способна на такое. Мы сворачиваем на тропу вдоль реки. Деревья, поля, все вокруг словно проступает сквозь лоснящуюся мокрую пелену по мере того, как за тучами всходит солнце. Все вдруг становится красивым, не таким, как прежде. Мне так хочется петь, что я с трудом сдерживаюсь. Подходим к амбару, и Вальтер толчком открывает дверь. Я мешкаю на пороге. Меня обдают запахом плесени, к тому же внутри оказывается очень мрачно. Но вот глаза привыкают к полумраку. И я различаю валки прошлогоднего сена в углу и груду ржавеющих железяк у входа. Брошенная на произвол судьбы сельскохозяйственная техника. «Не бойся, Хэтти, я не собираюсь воспользоваться обстоятельствами, так что не волнуйся», — говорит Вальтер тихо. «И вообще нам не обязательно входить, просто я думал, что лучше побыть где-нибудь под крышей, спрятаться от дождя». «Да нет». Я смотрю вниз на свои туфли, униженные тем, что он мог подумать, будто я подумала. «Я доверяю тебе, Вальтер». «Вот и хорошо». Мы входим внутрь. Воспользоваться обстоятельствами. Вот, значит, как это называется. А что, если я не прочь? И вообще, когда я представляю себе, чем мы могли бы заниматься вместе, это нормально? Я ведь не должна всего этого хотеть. Но, по крайней мере, не так же, как мужчина. Вальтер забирается на верхний волок, снимает пальто, расстилает его на сене. Потом наклоняется и, широко улыбаясь, протягивает мне руку. Я хватаюсь за нее и скоро оказываюсь рядом с ним. Куша, поскуливая, смотрит на нас снизу. «Ну, иди и ты сюда, пес». Вальтер похлопывает ладонью по сену, и Куша в три прыжка взлетает к нему и сворачивается в клубок рядом. С другой стороны от Вальтера устраиваюсь я, а он, обхватив меня одной рукой за талию, притягивает к себе ближе. «Расслабься». По его голосу я слышу, что он улыбается. «Ну как? Теплее стало?» «Да». Я кладу голову ему на плечо. После минутной паузы он продолжает. «Никогда не думал, что, сидя на старом прелом сене в гнилом сарае, мокрой до нитки, я буду чувствовать себя в раю. Но именно так я сейчас себя и чувствую. С тобой везде, как в раю». «Опять твои шуточки?» — смеюсь я. «Да нет, я серьезно. С тобой я забываю о том, кто я». «В каком смысле?» В сарае тихо, слышен лишь звук нашего дыхания. Вдох-выдох, вдох-выдох. В абсолютной гармонии друг с другом. «Даже не знаю, с чего начать», — говорит он. Я беру его за руку. «Начни с самого начала». «Я скучаю по нашей квартире, скучаю по дому». Мне вдруг вспоминается тот день, когда я впервые была в гостях у Вальтера, вскоре после того, как я почти утонула. В сравнении с нашей захудалой клетушкой, где вонь от уборной во дворе была так сильна, что чувствовалась даже на улице, дом Вальтера показался мне дворцом. Белый нарядный фасад скрывал чудеса изысканности, неподвластные моему воображению. Неудивительно, что Вальтеру, единственному и любимому сыну, чуть ли не с рождения было предопределено учиться в гимназии. Они с Карлом ходили в одну фольксшуле и сдружились только потому, что были лучшими учениками класса. Но на этом их дружба, пожалуй, закончилась бы, если бы наш папа не сделал карьеру в газете, благодаря чему у него появились деньги, чтобы оплачивать учебу Карла в гимназии. Родители Вальтера встретили нас тепло и радушно. До сих пор помню фрау Келлер, миниатюрную, хорошенькую, голубоглазую. Ее светлые волосы были пострижены чуть выше плеч и уложены крупными волнами по моде того времени. Нас провели в гостиную с высоким потолком, где я робко опустилась на краешек большого кресла, стараясь ничего не трогать руками. Вдруг сломаю. Оказалось, что у фрау Келлер есть горничная. Она принесла нам печенье и лимонад на расписном подносе. Помню, как фрау Келлер, смеясь, присела за пианино. Ее пальцы проворно забегали по клавишам, извлекая из них веселую мелодию. Она спросила у меня, не хочу ли я тоже поиграть. Но я так смутилась, что отвернулась и уткнулась в маму лицом, пряча глаза. Помню, как потом я вместе с мальчиками пошла в комнату Вальтера. Там мне особенно запомнились полки, полные книг, аккуратно застеленная кровать, а еще большие напольные часы, которые негромко тикали и время от времени мелодично звонили в углу просторной, изящно обставленной передней. «Конечно, я люблю бабушку и других родственников тоже», — продолжает Вальтер. «Но у нас совсем нет свободного места. Чтобы свести концы с концами, приходится пускать жильцов. Теперь это наш единственный заработок, ведь торговля прибыли не приносит. Поэтому я живу в одной маленькой комнатушке с тремя двоюродными братьями. А они ведь дети. Так что временами шумят, раздражают. Конечно, они ни в чем не виноваты, и все же с ними трудно. И бабушка все время волнуется, переживает. Как бы угодить жильцам. Мы ведь никогда не знаем, каких они придерживаются взглядов на самом деле. Большинство людей нормальные, но ведь достаточно, чтобы кто-то один пожаловался и тогда. Поэтому дома мы практически не разговариваем. Иногда напряжение накапливается такое, что становится почти невыносимо». «Да, это действительно тяжело». «От моего отца осталась только тень, так он состарился и сморщился. Сдал. Иногда я ненавижу его за это, ненавижу за то, что он не захотел уехать, пока еще было можно». «А почему вы не уезжаете сейчас? Нашли бы себе место получше». На миг его лицо искажает такая гримаса, что боюсь, как бы он не разрыдался. Но Вальтер сдерживается. «Сейчас это невозможно. Мы опоздали. Чертовски опоздали. Ни одна страна больше не принимает евреев. Все говорят, что своих некуда девать, а главное, нам нечем оплатить налог на выезд. Помнишь, я тебе рассказывал? Чтобы получить хоть какую-нибудь визу, нужен паспорт, а его можно получить, только расставшись со всеми деньгами, которых у нас и так нет». «А твоя мама? Как она?» «Мама у нас теперь за сильного. Она держится, а вот отец совсем потерял волю. Еще моя бабушка. Она и мама. Если бы не они двое, не знаю даже, что бы сейчас с нами было. Все вокруг надеются и ждут, что вот-вот станет легче, прячут голову в песок, как страуса. Но от реальности не уйдешь. Дальше будет хуже». «Хуже? Но, Вальтер, ведь и так уже все ужасно», — говорю я и стискиваю его пальца. «Куда же еще хуже?» «Мест, куда нам запрещено ходить, становится все больше. Поговаривают даже, что скоро совсем городским евреям выделят несколько больших домов в одном районе и заставят жить там, как в средние века, в гетто». Он фыркает. «Все вокруг ломают голову, как мы до того докатились, ведь несколько лет назад ничего похожего даже близко не было. А все потому, что мы сами позволили сделать над собой такое. Мы все принимали и молчали. Ни у кого не хватило духу высказаться, начать борьбу за свои права. Я вспоминаю, что папа говорил о тех евреях, которые еще живут в Голлисе. От них не избавиться, они как паразиты. Во мне просыпается гнев. Никакие они не паразиты, такие же люди, как мы». Дождь между тем разошелся не на шутку и вовсю барабанит по крыше. «Мне пишут друзья из Лондона и Нью-Йорка», — продолжает Вальтер. «Там у них столько возможностей. А я? Какое будущее ждет меня?» Он напрягается и поворачивается ко мне всем телом. «Ох, Хетти, если бы мы могли сесть завтра на пароход и уплыть в Нью-Йорк, если бы это было возможно». «И что бы мы там делали?» — шепчу я. Широкими взмахами руки Вальтер набрасывает в воздухе картинку. «Мы жили бы в небоскребе. Высоком метров 200, а то и 300. С окнами на Центральный парк. Или на Бродвей. Я бы работал в красивом офисе, а не торчал изо дня в день на грязном старом складе». Он делает паузу. «А еще мы с тобой ходили бы в рестораны, в кино, в театры, в библиотеки. Вместе. Там ничего не запрещено. Можно читать любые книги, слушать любую музыку, смотреть любые фильмы. И работать можно кем хочешь, неважно, еврей ты или нет, белый или негр». «Правда?» «Правда?» Значит, я могла бы стать врачом? Там ведь есть женщины-врачи? Может быть, даже наверняка. И ты бы смог поступить в университет? Конечно. Лучше того. Там мы с тобой были бы вместе всегда. На виду у всех, не прячься по старым замшелым сараям. Мы улыбаемся при одной мысли об этом. Страна, где я могла бы стать врачом. Но с этой мечтой я уже простилась. Дверь сарая со скрипом отворяется, и мы подпрыгиваем. Скрип раздается снова, но никто не входит. Мы по-прежнему одни. Компанию нам составляют лишь дождь и ветер. Все, что говорит Вальтер, звучит так соблазнительно. Хотя, если признаться, страшновато. Если дать людям столько свободы, то как их тогда контролировать? Как тогда не позволить преступникам нарушать закон? Наверное, Вальтер просто слишком много времени проводит среди мрачных, угрюмых людей. Судя по его словам, ему все время приходится скрываться, прятаться, жить на задворках общества. Надо показать ему, что Германия вовсе не так плоха, что здесь тоже есть движение и жизнь. А Адольф Гитлер, хотя и не любит евреев, да и других иностранцев тоже, неустанно трудится на благо Германии и делает немало хорошего. «Мы не можем поехать в Нью-Йорк», — медленно начинаю я. «Зато мы можем сесть в поезд, и он отвезет туда, где нас никто не знает. Там мы пройдемся по магазинам, погуляем в парке. Никто и не догадается». Он смотрит на меня очень внимательно, и я уже начинаю бояться, что сказала лишнее. Может, я слишком смело веду себя, или для него это будет чересчур рискованно. Он молчит, потом вдруг говорит. «А знаешь, Хэтти, ты права. Гулять с тобой здесь, конечно, очень приятно, но куда приятнее будет заняться чем-то еще. К тому же я устал прятаться. Почему бы нам не сходить в город?» «Но это опасно, Вальтер», — вздыхаю я. «Нас могут увидеть». «А вот это вряд ли, особенно сейчас. Лейпцигская ярмарка в разгаре, в городе почти 200 тысяч приезжих. Все, кого я знаю, весь день заняты делом». «А все, кого знаю я, избегают появляться в людном центре в такое время». «Вот именно». Но мы все равно рискуем, даже если риск совсем маленький». Я смотрю прямо в его молящие глаза. Наша затея кажется мне безрассудной. «Мне хочется сделать тебе подарок», — говорит он с расстановкой. «Мы спрячемся у всех на виду. Никому и в голову не придет, что еврей может открыто разгуливать с немкой. На нас просто не обратят внимания». «Нельзя», — мотаю я головой. «Послушай, мы не пойдем в те места, куда обычно ходят твои знакомые, я обещаю. А после прогулок в полях это будет такое приятное разнообразие». Он широко улыбается. «Я бы не стал рисковать, если бы считал, что нас могут увидеть», — настаивает он. «И потом, разве я не могу хоть раз сводить свою девушку, развлечься, если мне этого хочется?» «Свою девушку?» «Можно пойти в следующую субботу», — вырывается у меня. «Разве тебе не надо в школу?» «Я редко бываю там по субботам. Старшеклассницы должны быть в БДМ. На следующую субботу как раз запланирован поход. Меня никто не хватится. Идут 600 человек, а я не вожатая и не командую отрядом. Попрошу Эрну, пусть скажет всем, что я подвернула ногу». «Точно, так и сделаем». Он кивает. «Это небольшой плевок в лицо судьбе, я знаю, но все равно чувствую себя лучше, гораздо лучше. Кстати», — вспоминает он вдруг, — «хочешь новую шутку?» «Конечно», — вздыхаю я. «Она о политике, так что отцу не рассказывай, ладно?» «Я не собираюсь». «В общем так, встречаются два человека». «Как я рад тебя видеть», — говорит один. «Ну, как там, в концлагере?» «Отлично», — отвечает второй. «Завтрак в постель, кофе или какао на выбор, на обед суп, мясной десерт, днем игры, потом кофе с пирожными, потом немного соснем, а после ужина смотрим фильм». Собеседник не верит своим ушам. «Фантастика! Только вот что странно, я недавно говорил с мэром, он тоже там был. Так он говорил совсем другое». Первый согласно кивает. «Ну, так за это его во второй раз и посадили». Вальтер смотрит на меня с улыбкой. «По-твоему, это смешно?» Я округляю глаза. «Ничего», — говорит он, пожимая плечами. «Просто еще не привыкла к черному еврейскому юмору». Вальтер крепко прижимает меня к себе и щекочет. И мы начинаем хохотать. Наше веселье передается к ушам, вскакивает с места, тявкает, прыгает на нас. Надеется, что скоро мы снова отправимся в путь.